глядя в Лёлины очи синие. Легкая, чуть заметная улыбка пробегает по губам Сергея Ивановича. Обычно губы эти крепко сжаты, и лицо сурово, почти угрюмо. Сергей Иванович смотрит на Лёлю и смягчается. «Я только напоминаю, осторожность! Зачем зря рисковать? Пойте тише под сурдинку!» В тот же вечер я случайно слышу в кабинете Сергея Ивановича обрывок его разговора с папой. Я не подслушиваю, нет. Меня прислали звать Сергея Ивановича и папу чай пить. Но они так поглощены разговором, что не заметили моего прихода. Ну, а я, конечно, так заинтересовалась их разговором, что застыла на месте, как вкопанная. «Тревожусь я о нем, Яков Ефимович. Очень серьезно он в революцию ушел. Какие-то рабочие к нему ходят, какие-то незнакомые люди. Боюсь, сломит Володька шею». «Не сломит», — возражает папа. «Для настоящих людей. А я Володю знаю, он на моих глазах вырос, и он именно настоящий человек. Для них это закалка на всю жизнь». «Вы и меня знаете, Яков Ефимович», — продолжает Сергей Иванович с необычной для него откровенностью. «Я человек на всю жизнь раненый. Когда Маша умерла, жена моя, я еще молодой был, мог жениться. Нет, не захотел, чтобы у детей мачеха была. Живу бирюком, нигде не бываю, даже и к вам не каждый месяц заглядываю. Дети для меня все. Вам, Яков Ефимович, легко говорить. Сашурка-то у вас еще ребенок. А вот подрастет она, да потянется к революции. Что вы тогда будете делать?» «А, наверное, то и буду делать, что вы теперь делаете, что все другие отцы. Горевать, тревожиться, ночей не спать. Может быть, даже кровавыми слезами плакать. И все-таки, думаю, будет мне радостно. Хорошая, значит, выросла». «Ты здесь зачем?» Вдруг грозно обрушивается папа, только теперь заметив меня. «Вот, Сергей Иванович, невозможный ребенок! Брысь отсюда!» Я ухожу, очень обиженная. Удивительные люди взрослые, никакого понимания. Даже памяти и той не на копейку. То папа сам говорит мне: «Ты уже не маленькая». То я, оказывается, ребенок, да еще и невозможный. А что, собственно, случилось? Из-за чего столько шуму? Я пришла за ним, хотела сказать, чай пить. Слышу, у них такой разговор. Ну как было утерпеть, чтобы не послушать хоть немножко? А оказывается, я им помешала. В этих мыслях я прохожу мимо комнаты Володи. Дверь приоткрыта. Но разве можно не шмыгнуть туда? Как и говорил только что Сергей Иванович, в комнате, кроме самого Володи, все незнакомые люди. Увидев меня, они как по команде замолкают, смотрят на меня. Чувствую, что ввалилась непрошенная, не кстати, и страшно смущаюсь. И тут я мешаю. «Это кто еще такая?» С наигранной свирепостью рычит на меня Володя. Мне сразу становится легче. Володю я люблю почти так же, как Валентину. Он добрый, хороший. А главное, что я ценю в Володе, то, что ценят у взрослых все дети. Ему со мной интересно. Он всегда расспрашивает, что я читаю, какие у меня подруги, что делается у нас в институте. «Предъявите паспорт!» — сухо официально предлагает Володя. «Что такое? У вас нет паспорта? Вы несовершеннолетняя? Кто же вас знает? Кто может за вас поручиться?» «Я!» — раздается веселый голос, из темного угла за шкафом.